Репутация языковой бабушки работала на нее только до определенной степени. Поэтому, объясняя свой план итальянцам, предлагая решение по мере перехода от одной оперативной проблемы к другой, она постаралась придать ему вид досконально продуманной и просчитанной разработки, не оставляющей ни одного вопроса без ответа. «Мое предприятие, — сказала Тереса, — или, точнее, небольшая марокканская компания «Оукса им Экспорт», дочерняя фирма «Трансернага» с юридическим адресом в Надоре, примет товар вместе с ответственностью за него в Атлантическом порту Касабланка и переправит его на бывший английский минный тральщик Ховард Морхейм. Сейчас он ходит под мальтийским флагом, и относительно его использования Фарид Латакия не терял времени, как раз сегодня утром удалось договориться. Далее тем же рейсом корабль пойдет до румынского порта Констанца, чтобы выгрузить там товар, уже ожидающий в Марокко и предназначенный для людей Языкова. Координация этих двух доставок снизит транспортные расходы, а вместе с тем повысит безопасность. Чем меньше рейсов, тем меньше риска. Расходы придутся поровну на русских и итальянцев. Замечательное международное сотрудничество и так далее. Единственное «но» заключается в том, что ее не устраивает кокаин в качестве средства частичной оплаты. Она отвечает только за перевозку и принимает только доллары. Итальянцы были в совершеннейшем восторге от Тересы и от ее предложения. Они приехали, чтобы выяснить возможности, а перед ними на стол положили детально разработанную операцию. Когда дошел черед до обсуждения экономических аспектов, стоимости и процентов, калабриец в замшевой куртке включил свой мобильный телефон, извинился и 20 минут говорил с кем-то в другой комнате, пока Тереса Языков и тот второй бородатый смотрели друг на друга, безмолвно сидя вокруг стола, заваленного листами бумаги, которые она исписала цифрами, схемами и датами. Наконец, первый появился в дверях, он улыбался. Когда он пригласил своего напарника на минутку зайти к нему, Языков поднес огонек зажигалки к сигарете, которую достала Тереса. «Они твои», — сказал он. «Да». Тереса молча собирала бумаги. Иногда она поднимала глаза на Языкова, русский улыбался, желая подбодрить ее. Но она по-прежнему оставалась серьезной. «Рано еще бить в колокола», — думала она. Когда итальянцы вернулись, тот, что в замшевой куртке, улыбался, а второй выглядел менее напряженным и торжественным. «Каццо», — сказал первый, почти удивленно, — «нам никогда не приходилось иметь дело с женщиной». А потом добавил, что его начальство дает зеленый свет. «Трансернага» получила от итальянских мафиозных группировок эксклюзивную концессию на доставку кокаина морем в восточную часть Средиземноморья. В тот же вечер они отметили это событие. Сначала поужинали вчетвером в ресторане «Сантьяго», потом перебрались в Ядранку, где к ним присоединилась Патио Фаррелл. Позже Тереса узнала, что люди из группы ОПКС, полицейский комиссар Нино Хуареса, все время фотографировали их из спрятанной за деревьями Меркури в рамках обычного наружного наблюдения. Однако толку от этих снимков было мало. Установить личность посланцев Дрангеты так и не удалось. Кроме того, когда несколько месяцев спустя имя Нино Хуареса появилось в списке лиц, подкупленных Тересой Мендоса, эта папка, как и многие другие, навечно затерялась среди бумаг. В Ядранке Пати просто очаровала итальянцев. Она владела их языком и умела рассказывать непристойные анекдоты с безупречным выговором, который оба восхищенные определили как тосканский. Она не задавала вопросов, и никто из участников встречи не упоминал о том, что там говорилось. Двое друзей, подруга. Пати знала, зачем здесь находятся эти двое, однако держалась, как ни в чем не бывало. Время подробностей наступит потом. Было много смеха, много вина. Это заметно шло на пользу зарождающемуся сотрудничеству. А еще были две красавицы, украинки, высокие, светловолосые. Недавно они прилетели из Москвы, где снимались в порнофильмах и позировали для журналов, а здесь, в Испании, влились в ряды жриц любви для особо состоятельных клиентов. Под контролем организации Языкова находилась целая сеть фирм, предоставлявших такие услуги. И были дорожки кокаина, которые оба мафиози, оказавшиеся, вопреки первому впечатлению, куда более открытыми и раскованными, немало не смущаясь, приготовили прямо в кабинете у русского, на небольшом серебряном подносе. Пати тоже не отставала. Ну и рубильники у этих ребят, заметила она, стирая с носа белый порошок. Они же вынюхивают все с метрового расстояния. Пати чересчур много выпила, но взгляд ее умных глаз успокоил Тересу. «Не дергайся, мексиканка». «Я налаживаю тебе отношения с этими голубчиками, прежде чем шлюшки-большевички избавят их от излишков жидкости в организме и денег в кошельке. Завтра мне расскажешь». Когда отношения были окончательно налажены, Тереса собралась уходить. День выдался трудный. Она не была полуночницей, ее русские телохранители ждали ее. Один в уголке у стойки, другой на автостоянке. под ритмичный грохот музыки «Пумба-пумба» в свете разноцветных вспышек с танцпола она пожала руки посланцам Дрангеты. «Очень приятно», — сказала она, — «было очень приятно». «Чива диамо», — ответили они, каждый уже в обнимку со своей блондинкой. Тереса застегнула черную кожаную куртку от Валентина, собираясь выйти, и тут заметила, что телохранитель отлепился от стойки. Она огляделась в поисках языков и увидела, что он сам идет к ней, раздвигая народ. Он вышел, извинившись, 5 минут назад, чтобы ответить на телефонный звонок. «Что-нибудь не так?» — спросила она, увидев выражение его лица. «Нет», — ответил он по-русски, — «нет, все хорошо». «Просто я подумал, что, может, тебе захочется сперва прокатиться со мной. Небольшая прогулка», — прибавил он, — «тут недалеко». Он был непривычно серьезен, и Тереса почувствовала, как где-то внутри у нее включился сигнал тревоги. «Что случилось, Олег?» «Сюрприз». Она заметила, что Пати, болтавшая с итальянцами и украинками, вопросительно смотрит на нее и собирается встать. Но Языков поднял бровь, и сама Тереса качнула головой. Они вышли вдвоем, следом, один из телохранителей. У дверей ждали машины. За рулем джипа Тересы сидел второй русский. За рулем бронированного Мерседеса Языкова — его шофер. Рядом с ним телохранитель. Чуть в стороне стояла третья машина с двумя мужчинами в ней. Постоянная охрана Языкова, крепкие парни из Солнцева, его доберманы, квадратные, как шкафы. Моторы всех трех автомобилей уже урчали. «Поехали в моей», — сказал Языков, не отвечая на безмолвный вопрос Тересы. «Что это он замышляет?» — думала она. «Это чертов русский». Минут 15 три машины, ехавшие одна за другой, петляли по улицам, уходя от возможного хвоста. Затем выбрались на шоссе и вскоре оказались в Нуэво-Андалусии, районе новостроек. Там «Мерседес» въехал прямо в гараж еще не совсем законченного коттеджа с небольшим садом и высокими стенами вокруг. Языков с бесстрастным лицом помог Тересе выйти и пошел вперед. Они поднялись по лестнице в пустую прихожую. У стены были аккуратно сложены кирпичи, где крепкий мужчина в спортивной рубашке, сидя на полу, листал журнал при свете бутановой лампы. Увидев вошедших, он поднялся. Языков сказал ему что-то по-русски, и тот, несколько раз кивнув в ответ, повел их в подвал. Там пахло свежим цементом и сыростью. Потолок подпирали металлические деревянные брусья. На одной из подпорок висела лампа. Мужчина в спортивной рубашке прибавил свет, и тогда Тереса увидела кота Фьероса и Потемкина Гальвеса, голых, прикрученных проволокой за запястья и щиколотки к белым пластиковым стульям. Оба выглядели так, что сразу же стало ясно, в их жизни бывали ночи и получше. «Я ничего больше не знаю», — простонал кот Фьерос. Судя по тому, что увидела Тереса, их пытали не слишком сильно, так почти что для проформы. В ожидании более конкретных инструкций подвергли небольшой предварительной обработке и дали пару часов, чтобы поразмыслили, подключили воображение и дозрели, думая не столько о том, что уже было, сколько о том, что им еще предстоит. Ножевые порезы на груди и предплечьях были неглубокие, уже почти перестали кровоточить. У кота вокруг ноздрей запеклась кровь, рассеченная верхняя губа вздулась, из уголков рта сочилась розоватая слюна. Видимо, его били металлическим прутом, потому что на животе и ногах виднелись свежие вспухшие рубцы. Набрякшая мошонка была лилово-красной. В воздухе остро пахло мочой, потом и страхом, который заползает в самые кишки, расслабляя их, лишая упругости. Человек в спортивной рубашке на ломаном испанском задавал коту вопрос за вопросом, чередуя их с увесистыми пощечинами, от которых лицо киллера дергалось то в одну, то в другую сторону. А Тереса, как зачарованная, смотрела на огромный горизонтальный шрам, изуродовавший правую щеку мексиканца, след от пули 45-го калибра, которую она сама выпустила в него в упор несколько лет назад в Кульякане, когда кот Фьерос решил, что жаль убивать ее просто так, прежде не поразвлекшись. «Все равно и конец. Чего зря пропадать такому товару?» — так он сказал. А потом был яростный, бессильный удар по Те Гальвеса в щепки, крушащей дверцу шкафа. «Блондин Давила был одним из наших. Вспомни, кот. А она была его девчонкой. Мы ее убьем, но давай уж уважим ее. Черная дула питона, почти милосердно нацеленная ей в голову. Отойди, браток, чтоб тебя не забрызгало, и покончим с этим». Воспоминания накатывали волнами, все более отчетливо, обретая почти физическую осязаемость, и, наконец, Тереса почувствовала жжение внутри, внизу живота, не менее явственное, чем жгущая ее огнем память, боль и отвращение. Ощутила дыхание кота Фьероса на лице, жадное вторжение его тела в свое, смирение перед неизбежностью, прохладную гладкость пистолета в раскрытой сумке на полу. Потом был грохот выстрела. Выстрелов, прыжок из окна, ветки, раздирающие ее голое тело, бегство. Она вдруг обнаружила, что ненависти в ней нет, только безграничное холодное удовлетворение, ощущение власти, ледяное, спокойное, невозмутимое. «Клянусь, я ничего больше не знаю». Звонкие пощечины резко отдавались под сводами подвала. «Жизнью матери, клянусь». У этого Весукина сына была мать. У кота Фьероса, как у всех остальных, была его трижды проклятая мать. Там, в Кульякане, несомненно, он посылал деньги, чтобы облегчить ей старость. Деньги из тех, что получал за каждое убийство, каждое насилие, каждое избиение. Конечно же, он знал, и немало. Хотя его только что избили и порезали, он знал еще многое и о многом. Но Тереса была уверена, что он уже рассказал все о своем приезде в Испанию и своих намерениях. Имя мексиканки, достаточно известное в мире наркобизнеса на побережье Андалусии, достигло древней кульяканской земли. Так что убрать ее. Старые счеты, беспокойство о будущем, конкуренция или черт знает что еще. Чтобы уж довести дело до конца, разумеется, в центре этой паутины находился сесар Бэтмен Гуэмес. Это его наемники, недоделавшие свою работу. И вот кот Фьерос, прикрученный проволокой к нелепому белому стулу, куда менее храбрый теперь, чем тогда в кульяканской квартирке, выбалтывал все, лишь бы избавить себя хотя бы от частички предстоящей боли. Этот крутой мачо, такой смелый и надменный, с пистолетом на поясе, там в Синалуа, насиловавший женщин прежде, чем убить их, все вполне логично и естественно. «Честное слово, больше ничего», — продолжал хрипеть кот Фьерос. Потемкин Гальвас держался лучше. Его губы были упрямо сжаты, в отличие от стонущего, всхлипывающего кота. Он в ответ на каждый вопрос только молча качал головой, хотя с ним обошлись ничуть не мягче, чем с братком. Его толстое, волосатое, все в родимых пятнах тело, такое неожиданно уязвимое в своей ноготе, было также покрыто рубцами и кровоподтеками на груди и ляжках. Виднелись порезы от проволоки, глубоко врезавшиеся в щиколотки и запястья, кисти и ступни посинели. Из носа, рта и пениса у него текла кровь. Сквозь густые черные усы просачивались красные капли, тонкими ниточками струясь по груди и животу. Было ясно, что колоться он не собирается, и Тересе пришла в голову мысль, что даже в свой последний час разные люди ведут себя по-разному. Хотя в такой момент это уже все равно. На самом деле это не все равно. Может, у него просто меньше воображения, чем у кота, подумала она. Преимущество людей с небогатым воображением в том, что им легче закрыться, уйти в себя, заблокировать мозг под пыткой. Другие, те, кто мыслит, сдаются раньше. Что бы и как бы ни сложилось, половину пути они проходят сами, облегчая дело своим мучителям. Всегда страшнее, когда человек способен представить себе, что его ждет. Языков стоял в стороне, прислонившись спиной к стене, молча наблюдая за происходящим. «Это твое дело», — говорило его молчание, — «твои решения». И наверняка он задавал себе вопрос, как может Тереса выносить все это, не моргнув глазом, без ужаса на лице. Даже ее рука с сигаретой, она курила их одну за другой, не дрожала. Она смотрела на окровавленных киллеров с сухим, внимательным любопытством, исходившим, казалось, не от нее самой, а от той другой женщины, что стояла рядом в полумраке подвала, наблюдая за ней, как и Языков со стороны. «Во всем этом кроются интересные тайны», — подумала Тереса, — «уроки. О мужчинах и женщинах, о жизни, о боли, о судьбе, о смерти». И так же, как в прочитанных ею книгах, в этих уроках говорилось о ней самой. Телохранитель в спортивной рубашке вытер испачканные кровью руки о штанины и вопросительно повернулся к Тересе. Его нож лежал на полу возле ног кота Фьероса. «Чего ради продолжать?» — подумала она. «Все совершенно ясно, а остальное я знаю». Она взглянула на Языкова. В ответ он едва заметно пожал плечами и показал глазами на мешки с цементом, сложенные в углу. Выбор не случайно пал на этот подвал строящегося дома. Все было предусмотрено. «Я сама это сделаю», — решила она вдруг. Ей хотелось, странное желание для подобного момента, рассмеяться про себя, над собой. Рассмеяться, кривя рот, горько. На самом деле, во всяком случае, в отношении кота Фьероса, это станет просто завершением того, что она начала, спустив курок дабл-игла когда-то, давным-давно. «Как жизнь порой удивляет», — поется в одной песне. «Ах, как удивляет жизнь!» Черт побери, иногда приходится удивляться и самой себе, вдруг обнаруживать в себе такое, о чем даже не подозревала. Из темного угла подвала за ней по-прежнему пристально наблюдала та, другая Тереса Мендоса. «Может, это именно ей хотелось рассмеяться про себя?» «Я сама это сделаю», — услышала она собственный голос. «Это ее обязанность, ее несведенные счеты, ее жизнь. Она не могла перекладывать свои долги на других». Человек в спортивной рубашке смотрел на нее с любопытством, будто знал испанский недостаточно хорошо, чтобы понять ее слова. Он повернулся к своему боссу, потом снова взглянул на нее. «Нет», — мягко произнес Языков. Впервые за все это время он заговорил, тронулся с места. Он подошел ближе, глядя не на Тересу, а на пленных киллеров. У кота Фьероса голова свесилась на грудь. Потемкин Гальвес смотрел, как бы сквозь стоящих перед ним людей, на стену позади них, смотрел в никуда. «Это моя война», — сказала Тереса. «Нет», — повторил Языков. Он осторожно взял ее за плечо и слегка подтолкнул к выходу. Теперь они стояли лицом к лицу, глядя друг на друга в упор. «Мне плевать, кто это будет», — проговорил вдруг Потемкин Гальва. «Скончайте меня скорее, вы и так уже потеряли время». Тереса повернулась к наемнику. То были его первые за все время слова. Голос звучал хрипло, глухо. Он продолжал смотреть сквозь Тересу так, будто его взгляд терялся в пустоте. Массивное голое тело, накрепко привязанное к стулу, блестело от пота и крови. Тереса медленно подошла к нему, совсем близко, и ощутила терпкий запах грязной плоти, израненной и страдающей. «Не торопись, крапчатый», — сказала она, — «еще успеешь умереть, ждать недолго». Он чуть заметно кивнул, по-прежнему глядя туда, где она стояла раньше. А Тереса вновь услышала треск разлетающейся в щепки дверцы, увидела дуло питона, приближающиеся к ее голове, и голос Патте Гальвеса снова произнес: «Блондин был одним из наших, кот, вспомни, она была его девчонкой. Отойди, чтоб тебя не забрызгало, может», — вдруг подумала она, — «я и вправду в долгу перед ним. Прикончите его быстро, как он хотел поступить со мной, черт побери, таковы правила». Она кивнула на поникшего кота Фьероса. «Ты не присоединился к нему», — тихо, почти шепотом произнесла она. Это был даже не вопрос, даже не рассуждение вслух, просто констатация факта. Бесстрастное лицо киллера не изменилось, он будто не слышал. Еще одна ниточка крови потекла у него из носа, задерживаясь в грязных усах. Тереса еще несколько секунд смотрела на него, словно изучая, потом повернулась и медленно пошла к двери. Языков ждал ее на пороге. «Уважьте крапчатого», — сказала Тереса. «Не всегда правильно карать всех поровну», — думала она. «Долги бывают разные, и каждый понимает их по-своему, по собственному разумению». В свете, льющемся сквозь большие окна под потолком, поплавки надувной лодки «Валиант» подходили на две большие серые торпеды. Сидя на полу, Тереса Мендоса, обложенная инструментами, возилась с винтами двух усиленных катерных моторов по 250 лошадиных сил. На ней были старые джинсы и грязная футболка, волосы заплетены в косы. Они свисали по обе стороны потного лица. Руки перепачканы машинным маслом. Рядом, наблюдая за работой, сидел на корточках ПП Аркахуэла, ее доверенный механик. Время от времени, не дожидаясь просьбы Тересы, он протягивал ей нужный инструмент. Маленький, почти щуплый ПП в свое время был восходящей звездой мотоциклетного спорта, но масляное пятно на крутом изгибе дороги и полтора года лечения в результате пришлось сойти с дистанции и сменить кожаный комбинезон гонщика на матерчатый комбинезон механика. Его случайно нашел доктор Рамос, когда его старенькая машина однажды отказала, и он искал по всей Фуэнхероле ремонтную мастерскую, которая работала бы в воскресенье. Бывший гонщик талантливо обращался с моторами, в том числе и с катерными, из которых он умел выжимать до 500 лишних оборотов в минуту. Он был из тех молчаливых, толковых и работящих парней, которые любят свое дело, готовы вкалывать от зари до зари и никогда не задают вопросов. А кроме того, что весьма важно, он отличался благоразумием. Единственным видимым признаком немалых денег, заработанных им за последние 14 месяцев, была «Хонда 1200», стоявшая сейчас рядом с яхтенным портом в Сото-Гранде, перед Элингом, принадлежащим Марине Самир, небольшой компании с марокканским капиталом и гибралтарским юридическим адресом, одному из филиалов ширм «Трансер Нага». Все остальное ПП аккуратно откладывал на старость. «Потому что никогда не знаешь», — частенько повторял он, «на каком повороте тебя поджидает следующее масляное пятно». «Ну вот, теперь нормально», — сказала Тереса. Она взяла сигарету, дымившуюся на опоре, на которой стояли двигатели, и, пачкая ее маслом, сунула в рот. ПП не любил, чтобы тут курили во время работы и чтобы другие копались в моторах, доверенных его попечению. Но Тереса была хозяйкой. Ей принадлежал и Эллинг, и сами моторы. Так что возражать не приходилось. Кроме того, Тересе нравилось заниматься такой работой, бывать на причале и в порту. Иногда она сама выходила в море, чтобы испытать моторы или катер. А однажды, управляя одной из новых 9-метровых лодок с полужестким корпусом, она сама придумала использовать полые кили и стекловолокна как емкости для горючего. Провела в море всю ночь, гоняя мотор на полной мощности, чтобы проверить, как он себя ведет при сильном волнении. Однако на самом деле все это было лишь предлогом. Так она питала воспоминания и поддерживала связь с той частью себя, что никак не желала исчезнуть. Возможно, виной тому была утраченная наивность – то состояние духа, которое теперь с высоты прожитого и пережитого, казалось ей близким к счастью. «Может, тогда я была счастлива», — говорила она себе. «Может, я была действительно счастлива, хотя я не понимала этого. Ну-ка, дай мне пятый номер. И подержи тут, ну вот». Она удовлетворенно оглядела плоды своего труда. У только что установленных стальных винтов один левого вращения, другой правого, чтобы компенсировать отклонение, диаметр был поменьше, а шаг побольше, чем у родных алюминиевых. В результате пара моторов, установленная на корме, позволяла при спокойном море развивать добавочную скорость. Ни много ни мало, несколько лишних узлов. Опять положив сигарету на опору, Тереса закончила работу, в последний раз затянулась, аккуратно притушила окурок в обрезанной жестянке из-под кастрола, служившей пепельницей, и встала, потирая уставшую спину. «Потом расскажешь, как они себя ведут?» «Конечно, расскажу». Тереса вытерла руки о тряпку и, выйдя наружу, сощурилась от яркого андалузского солнца. Несколько мгновений она стояла так, наслаждаясь созерцанием и ощущением того, что ее окружало. Огромный синий подъемный кран, мачты кораблей, мягкое поплескивание воды о бетон причала, запах моря, ржавчины и свежей краски от вытащенных из воды корпусов, звон фалов под восточным бризом, дующим поверх волнореза. Она поздоровалась с рабочими, каждого из которых знала по имени, и, обходя эллинги и стоящие на пилерсах парусники, направилась туда, где под пальмами на сером песчаном берегу, косо уходящим к востоку, к пунта Чульера, поджидал ее, стоя рядом с джипом Чироки, Пате Гальвас. Прошло уже немало времени, почти год, с той ночи в подвале недостроенного коттеджа в Нуэво-Андалусии, с того, что произошло несколько дней спустя, когда двое парней Языкова доставили к Тересе наемника, еще не отошедшего от побоев и пыток. «Мне нужно кое о чем поговорить с Доньей», — сказал он. «Дело срочное, и надо бы, чтоб поскорее». Тереса, холодная и суровая, приняла его на террасе роскошного номера отеля «Пуэнта Романа», выходящий на пляж, сквозь огромные окна гостиной, за ними наблюдали телохранители. «Я слушаю тебя, Крапчатый. Может, хочешь выпить?» «Спасибо, нет», — ответил Пате Гальвас. И некоторое время стоял, глядя невидящими глазами на море и почесывая голову, похожей на неуклюжего медведя. Мятый темный костюм. Двубортный пиджак еще более подчеркивал его полноту, никак не вяжущиеся с ним сапоги из кожи игуаны. Они живо напомнили Тересе о родном Синалуа и вызвали странное теплое чувство, едва ли не умиление. И надетый ради такого случая чересчур широкий и чересчур яркий галстук. Тереса смотрела на соотечественника внимательно, как в последние годы научилась смотреть на всех, и на мужчин, и на женщин, на этих распроклятых разумных человеческих существ. Смотреть, проникая в то, что они говорят, а еще более в то, о чем они молчат или о чем медлят заговорить, как мексиканец в эту минуту. «Я слушаю тебя», — повторила она медленно. Он медленно, все еще молча, повернулся к ней. А повернувшись и отняв руку от головы, посмотрел прямо ей в глаза. Потом искоса глянул на телохранителей за стеклом и тихо заговорил. «Но однако, сеньоры, я пришел поблагодарить вас. Сказать вам спасибо, что я до сих пор жив, несмотря на то, что я сделал или собирался сделать. Но, надеюсь, тебе не нужно объяснять», — жестко ответила она. И киллер снова отвел глаза. «Нет, конечно, нет», — повторил он со своим характерным выговором, который будил в Тересе столько воспоминаний, потому что проникал в раны ее сердца. «Я только ради этого поблагодарить вас и знайте, что Потемкин Гальвас в долгу перед вами, и он заплатит свой долг». «И как же ты собираешься расплачиваться со мной?» — спросила она. «Но, однако, сеньора, я уже сделал кое-что», — был ответ. «Я говорил с тамошними людьми, которые прислали меня по телефону. Рассказал им все, как было, что нам устроили ловушку и разобрались с котом, и что ничего нельзя было поделать, потому что нас подловили очень хитро». «Что за люди?» — спросила Тереса, заранее зная ответ. «Просто люди», — ответил он, выпрямляясь. Его глаза вдруг блеснули гордо и сурово. «Не надо, Донья. Вы же знаете, есть такие вещи, о которых я не говорю. Скажем так, просто люди, тамошние». И потом, снова смиренным тоном, все время делая паузы и с трудом подыскивая слова, он рассказал. «Этим людям, кто бы они ни были, не нравится, что он до сих пор дышит, и что с его напарником-котом разобрались таким вот образом. И они четко и ясно объяснили ему, что перед ним три пути». Довести дело до конца, сесть на первый же самолет и вернуться в Кульякан, чтобы получить по заслугам, или спрятаться там, где его не смогут найти. Что ж ты решил, Крапчатый? Ну, однако, никаких разговоров. Знаете, мне из этих дорожек, какую ни возьми, все не по нутру. Слава богу, семейства у меня пока нет, так что на этот счет я могу не беспокоиться. И что же? Ну что, вот я тут перед вами. И что прикажешь с тобой делать? Однако вам виднее, сдается мне, это не моя проблема. Тереса испытующе оглядела наемника. «Ты прав», — решила она мгновение спустя. Она чувствовала, что ее губы вот-вот растянутся в улыбке, но ей удалось сдержаться. Логика Пате Гальвеса была элементарно проста и потому понятна ей, хорошо знавшей правила. В известной степени такова же была когда-то и таковой же оставалась ее собственная логика, логика жестокого мира, из которого происходили они оба. Ей вдруг пришло в голову, что все происходящее немало посмешило бы блондина Давилу, Синалуа в чистом виде. «Да, черт побери, забавные штуки иногда играет жизнь». «Так что ж ты просишь у меня работу?» «Все равно рано или поздно пришлют других», — просто ответил киллер, пожав плечами с видом покорности судьбе. «И я смогу вернуть вам свой долг». И вот теперь Патэ Гальвес ждал ее у машины, так же, как ждал каждый день с того самого утра на террасе отеля Пуэнта Романа. Шофер, телохранитель, курьер, слуга — на все случаи жизни. Оказалось, несложно устроить ему вид на жительство. Все решилось с помощью некоторой суммы и даже лицензию на ношение оружия. В этом помогла одна дружественная охранная фирма. Это позволило ему вполне легально носить на поясе в кожаной кобуре кольт Питон, точно такой же, какой он приставил к голове Терезы в другой жизни и под другим небом. Однако люди из Синалоа больше не создавали проблем. Несколько недель назад с легкой руки Языкова Трансернага, так сказать, из любви к искусству, то есть не рассчитывая на вознаграждение, приняла участие в некой операции, которую картель Синалоа проводил совместно с русскими, начинавшими проникать в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Это смягчило напряженность или убаюкало старые призраки, и Тересе было передано на словах послание, недвусмысленно говорившее о том, что все забыто. До дружбы, конечно, далеко, но каждый занимается своим делом. Счетчик на нуле, и хватит разборок. Сам Бэтмен Гуэмес внес ясность в этот пункт через доверенных курьеров. И хотя в таком бизнесе любые гарантии относительны, этого оказалось достаточно, чтобы утихомирить бурные волны. Киллеров больше не присылали, однако Патэ Гальвес, недоверчивый по натуре и по обязанности, оставался начеку. Тем более, что по мере расширения дела отношения Тересы со многими людьми все усложнялись, и пропорционально росту ее могущества росло и число ее врагов. «Домой, Крапчатый?» «Да, хозяйка». Теперь домом Тересы был роскошный коттедж с огромным садом и бассейном, наконец-то достроенный в Гуадальмина Баха, рядом с морем. Тереса поудобнее устроилась на переднем сиденье. Патэ Гальвес взялся за руль. 2 часа возни с моторами помогли ей немного отойти от занимавших ее забот. Близился к завершению хороший этап работы. 4 груза, заказанных Дрангетой, были благополучно доставлены по назначению. Итальянцы просили еще. Просили еще людей с Солнцева. Новые катера отлично справлялись с перевозками гашиша с побережья Мурсии до португальской границы, держа в разумных пределах. Эти потери также были предусмотрены процент захватов грузов жандармерии и таможенниками. Марокканские и колумбийские связи работали как часы, а финансовая инфраструктура, постоянно совершенствуемая Тео Аль-Харафи, поглощала и направляла в нужное русло огромные суммы, из которых только 2/5 снова вкладывались в оперативные средства. Но по мере того, как Тереса расширяла свою деятельность, усиливались и трения с другими организациями, занимавшимися тем же бизнесом, а занимались им галисийцы и французы. С французами не возникало никаких проблем, или вернее возникали, но немного и ненадолго. На Коста-дель-Соль подвязалось несколько поставщиков гашиша из марсельской мафии, группировавшихся вокруг 2 главных фигур – франко-алжирца по имени Мишель Салем и марсельца, известного как Нене Гару. Салем был полный мужчина за 60, седой, с приятными манерами. Тересе довелось несколько раз общаться с ним, но ход переговоров ее не устроил. Алжирец, он специализировался на перевозках гашиша на спортивных судах, был человеком солидным, семейным. Жил в роскошном доме в Фуэнхироле вместе с 2 разведенными дочерьми и 4 внуками. В отличие от него, Нене Гару являл собой классический тип французского негодяя. Крутого гангстера, заносчивого и болтливого, из тех, что обожают кожаные куртки, дорогие машины и разряженных, увешанных драгоценностями женщин. Гашишем Гару занимался в дополнении к сутенерству, контрабанде краткоствольного оружия и розничной торговле героином. Все попытки прийти с ним к какому-то разумному соглашению оказались неудачными. Однажды, во время неформальной встречи с Тересой и Тео Аль-Харафе в отдельном кабинете одного из ресторанов в Михосе, Гару разошелся до того, что произнес вслух угрожающие слова, слишком грубые и серьезные, чтобы не принять их во внимание. Это произошло после того, как француз предложил Тересе перевезти 250 тонн колумбийского героина «Блэк Тар», а она отказалась. «Насколько я понимаю, — сказала она, — гашиш — более или менее народный наркотик. Кокаин — роскошный товар для тех, кто платит за него, а героин — это яд для бедных. Такими гадостями я не занимаюсь». Именно так она и выразилась, гадостями, и французу это не понравилось. Чтобы какая-то мексиканская потаскуха тут выделывалась передо мной, таков был его последний комментарий, прозвучавший еще более вызывающе из-за марсельского акцента. Тереса, на лице которой не дрогнул ни один мускул, очень медленно загасила сигарету в пепельнице, попросила счет и вышла. «Что будем делать?» — обеспокоенно спросил Тео, когда они оказались на улице. «Этот тип опасен, да еще и встал на дыбы».